Они перелетны и вездесущи, как тоска и отчаяние. А ты разве перелетная? Зачем и почему ты здесь, так далеко от Рогатина, от своего дома? А где теперь ее дом? Страшно подумать. Хотела найти на блеклом небе хотя бы одну звезду. Звезду не свою, но хоть для себя. В Рогатине, когда была девочкой, была у них с подружками забава искать свою звезду. Хотелось самой яркой, чтобы освещала всю душу, чтобы смех брызгал с ее алмазных лучей, чтобы возносилась твоя гордость в недосягаемость и беспредельность миров выше птиц, выше облаков и самого неба. И тут небо тоже высокое, как и дома, и тоже солнце, и звезды словно бы те же, только месяц чужой, какой-то опрокинутый, как челн, что плывет неведомо куда, а с ним отплывает твоя душа. Ой, не свитый месяченьку, не свитый никому. А тут поэты ищут в месяце утешение и спасение от душевных мук. Когда становится грустно, то надо тебе посмотреть, как по изумрудному морю плывет золотой корабль. Заплетаясь в широких шароварах, еще сонные, вяло перебрасываясь словами, выходили гаремницы за врата баб Усаады. Евнухи перекликались вокруг них, как пастухи. Служанки, чуть не надрываясь, тащили тяжелые кошелки с кушаньями и напитками на целый день. Каждая из женщин несла для себя в больших вышитых суконных мешках, бохчах, простыни, мыло, благоухание, ароматные мази. Темная громада Айя Софии, где правоверные совершали свой предрассветный намаз, надвинулась и отодвинулась. Еще какие-то строения, каменные или деревянные, разве разберешь? А потом замшелые купола приземистого, причудливого сооружения без окон, без дверей, как в загадке. Без окон, без дверей полна горница людей. Дверь нашлась, незаметная и приземистая, как и само строение. И людей стала полна горница, когда теплая волна гаремниц заполнила хамам. Внутри еще царила темнота, ибо все помещение освещалось только через небольшие круглые прорези в куполах. Женщины, шумливо торопясь, раздевались меж высоких колонн, окружавших круглый просторный зал, пышущий приятным сухим теплом. Складывали свою одежду, свои бохчи на разных деревянных скамьях, завертывались в яркие простыни, пештымалы, разбредались по бане, никем не охраняемые, обретшие временную свободу хотя бы в этом каменном средоточии тепла, воды и покоя. В круглом зале раздевальни посреди мраморного пола бил фонтан. От него отходили уступами мраморные чаши, все уменьшаясь. Вода тихо журчала, переливалась из больших чаш в меньшие, и, как бы вторя голосу воды, безумолчно пели желтые канарейки в клетках, украшенных голубыми бусами. Бонджук. Узкие двери вели в теплый соуклук, где на деревянных широких скамьях, подкладывая под головы и под бока маленькие подушечки, уже лежали парясь одолиски. Множество маленьких дверей вели из соуклука в комнаты для омовений, а через широкий проход можно было попасть в третий мраморный зал, где вдоль стен стояли мраморные ванны-курны, и над каждой из них бронзовые краны с горячей и холодной водой. В четырех углах, отгороженные низенькими стенками, были купальни для валиде, баш-кадуны, махидевран и султанских сестер. А посредине просторное восьмиугольное возвышение Гёйбек-таш, камень-пуп, для тех, кто хотел изведать истинное наслаждение хамама.